Докторский час. Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Олег Тихомиров, и я приветствую в этой студии кандидата медицинских наук, врача, клинического трансфузиолога Юрия Евгеньевича Мальчевского. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Добрый день. Это очередной выпуск программы «Докторский час». И сегодня мы будем говорить о сезонных заболеваниях. Ну, очень своевременная тема. За окном вот уже прямо-таки подуло зимой или прям поздней осенью, хотя вроде еще только начало ее. Ну и читаешь в Фейсбуке, разговариваешь с друзьями по телефону, то там вот один пострадавший, то там еще кто-то пострадавший. В основном, конечно, это простуда, такие вот заболевания, как называется, дыхательных путей, органов дыхания. Но, в общем, и другие люди постарше жалуются. У кого-то, значит, там вот кости болят, у кого-то голова болит и так далее. В общем, Юрий Евгеньевич, сегодня говорим на очень актуальную тему, и я передаю вам слово. Ну что же, это действительно правда, хотя этот год, наверное, не приходится жаловаться на погоду. Лето стояло прекрасное, и начало осени замечательное. Потом первая неделя, когда похолодало. Ну и сезонные заболевания, да, они есть. Никуда они не делись. Что касается системы органов дыхания, ну, на холод, конечно, все равно вот реагирует в первую очередь как бы вот эта система, как бы у нас на рубеже, и согревать входящий воздух, который уже стал холодным. Сосуды, которые работают, носоглотка, эпители, легкие. Ну и в связи с этим масса клеток иммунной системы, которая работает рядом, которая тоже реагирует на изменения погоды. На изменения погоды реагирует, естественно, и сосудистая система в виде там спастических каких-то моментов. Поэтому все это достаточно взаимосвязано, но поговорим, так скажем, поэтапно. Что касается по системе органов дыхания. Конечно, это совершенно верно, это бронхиты, это обострение, к сожалению, хронической обструктивной болезни легких, так называемый ХОБЛ. Вот. Это вазомоторные риниты, которые связаны очень часто, ну, сезонно, не только осень, да, весна, там, цветение трав. Это, к сожалению, осенью и когда люди жгут листву, тоже является часто провоцирующим фактором. Ну и холод. Холод, влажность, да, это вот влияет. Вот. Поэтому из всех перечисленных заболеваний, это вазомоторный ринит, хронический обструктивный болезнь легких, это бронхиты, ну и основное, ну как основное, то, что наиболее, ну, в этой, так скажем, линейке неприятная вещь – это бронхиальная астма, естественно. Тоже весеннее-осеннее обострение ее, они, к сожалению, имеют место быть. Вот, ну, что тут можно сказать? Что весна, осень, потепление, похолодание провоцируют учащение вот таких заболеваний. Но вот именно смена, Юргич, я заметил такую, допустим, вещь, что вот на улице похолодало, вы выходите, ничего, у вас все хорошо, не болеете. Потом где-то походил, совершенно незаметно, раз, и все. И насморк, потом бронхит. Вот это как, вот чем все-таки это связано? Что это, как, что провоцирует? Не просто же холод, видимо. Ну, это как раз есть простая вещь. То есть стабильность – это хорошо. Изменение каких-то параметров. Организм всегда под это подстраивается. Не у всех это получается. И, так скажем, не в каждый год это получается. Поэтому, конечно, и в основном стараешься обследовать, там, профилактически смотреть людей. Вот как раз перед вот этими процессами потепления, похолодания. Потому что они для организма не безразличны. Поэтому сезонность есть, от этого никуда не денешься. И как раз не могу согласиться с песней «У природы нет плохой погоды». Да, тут вы правы. С медицинской точки зрения есть, конечно, плохая погода. В плане отношения, что, то есть, воспринимаешь как данность, но, то есть, ты должен быть к этому готов. Поэтому Ну, это правильная песня, значит? Ну, конечно, правильная. Готовиться надо. Ты должен быть готов. Поэтому простые вещи, да? Mm-hmm. То есть одеваться по погоде. Это профилактика в плане тех же самых усиления защитных сил организма, да? То есть человек просто в этот период может быть, допустим, по возможности снизить интенсивность каких-то физических занятий, возможно, на какой-то определенный период, чтобы организм встроился в эту систему погодных изменений. Ничего там особенного нет. Вот. Что касается, к сожалению, лиц с бронхиальной астмой, там особое внимание к своему здоровью. Прямо вот особое внимание к своему здоровью. Заранее посмотреть иммунитет, заранее посмотреть уровень тех же самых циркулирующих иммунных комплексов, общего иммуноглобулина Е. Ну, на самом деле это важно. То есть по возможности эти показатели нужно нормализовать. Не будем касаться здесь, как это делать, потому что мы завязнем и просто вот... Ну, это уже к специалисту, да? Этой темой, да. Вот то, что касается... все вот эти вот простудные, гриппы, ОРВИ, и так далее, это все равно все это, и в том числе бронхиальная астма, еще раз говорю, это все в любом случае иммунопосредное заболевание. А вот, Юрий Евгеньевич, я хотел как раз сказать, что я в молодости особенно часто болел бронхитами. Вот весна-осень, и мне обязательно бронхит случается. Сейчас бывает, конечно. Но я вот эту цепочку однажды совершенно случайно для себя прервал вот этой вот сезонности, когда... я довольно поздно уже, попал на море. Съездил на море, тогда с тогдашней своей молодой женой, вернулся, осень, думаю, да, скоро бронхитом заболею. И не заболел. Весна. Я думаю, сейчас вот весной точно заболею. И опять не заболел. И я понял тогда, Юрий Евгеньевич, что действительно вот пребывание на море, там всего-то было, наверное, недели две, может, даже меньше, оно вот раз и совсем изменило парадигму, так сказать. Так... Интересно, вы как раз говорите здесь. Я там был на море недолго. Недолго. Вот это очень правильно. Потому что когда человек находится долго в другой климатической зоне, так скажем, больше 3 недель, у него, когда при возвращении, мы уже этого касались, есть синдром реадаптации. А когда особенно осенью, вот это очень правильно, на самом деле вот эти вот бархатный сезон, да, то есть практически вы продлеваете себе лето, то есть нет у вас перестройки. Весной ехать в какие-то теплые страны, это дергать за усы не только судьбу, но и собственный организм. Угу. То есть возможно получить срыв иммунной системы, и не всегда он бывает, к сожалению, обратимым. Вот так прямо скажем. Угу. А осенью поехали... на море, да замечательно. Ну, морской воздух же, он же помогает. Да, вот, а второй момент, вы же поехали с молодой женой. Кто же вот тут эндорфины отнял у вас? Это тонкое замечание, да. Поэтому человек, который получает положительные эмоции, он намного снижает риск всяких, в том числе сезонных заболеваний, да любых заболеваний. Докторский час. Продолжаем наш разговор о сезонных заболеваниях с кандидатом медицинских наук, врачом, клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Юрий Евгеньевич, есть еще и другие. Вот мы договорились идти по порядку. Да. Есть, у нас и другие сезонные органы заболевания. Органы и системы. Да. Что касается других. Давайте уже тогда желудочно-кишечный тракт. Желудочно-кишечный тракт, все про это знают, что сезонность есть у язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки, к сожалению, то есть, да, как вот обычно доктор пишет, весеннее-осеннее обострение. В течение какого-то времени тоже, тоже уж так будем говорить, если связывать определенное психоэмоциональное настроение, язвенная болезнь желудка и особенно 12-перстной кишки, это ведь, в принципе, удел чаще бывает молодых мужчин. Вот язвенная болезнь 12-перстной кишки, особенно лукость 12-перстной кишки, ее и называют иной раз болезнь молодых мужчин. То есть, когда человек начинает строить карьеру, строить какие-то семейные отношения, отношения там на работе, в учебе. Он, к сожалению, очень часто страдает вот таким заболеванием, как язвенная болезнь. А как это связано с перстной кишкой? Ну, взаимосвязь здесь такая. Психоэмоциональная нагрузка. Ну, конечно, там никто не убирает вот этих вот моментов, да, что, Юрий Евгеньевич, ну а как же так? Вот раньше особенно лица, которые не могут покушать вовремя, там те же самые водители на дальних рейсах, то есть которых имеется сидячая работа, постоянная психоэмоциональная нагрузка, там тра-та-та-та. Ну, да, конечно, вопросов нет. Ну, у них тоже идет вот весеннее-осеннее обострение от этого заболевания. А здесь, опять же, будем говорить о таких вещах. Слизистая уж, ну, так скажем, внутренняя поверхность желудка, наспечной кишки. Что такое язва? Ну, это травма, это повреждение. Повреждение, как правило, не за счет какого-то внешнего воздействия, а повреждение за счет нарушения микроциркуляции внутренней. На фоне там каких-то спастических моментов, ну, если мы говорим про язву молодых мужчин, то есть состояние стресса, состояние постоянного спазма сосудов, может на этом фоне быть некроз участка слизистой с появлением той же самой трофической язвы, суть язвы, желудка, двенадцатой перстной кишки. Да, конечно, может. Если при этом еще провоцирующими факторами, то есть отсутствие питания или там пища какая-то, ну, так скажем, немягкая, ну, немягкая в плане тяжелая, там, острая, жирная, жареная, ну, да, раздражает, местно раздражает. Ну, еще раз говорю, не будем углубляться, здесь есть масса моментов, там, и, Юрий Евгеньевич, а может быть язва в результате, там, лекарств? Ну, может быть, аспириновые язвы, там, еще что-то, может быть. Многие моменты могут быть. Но если говорить про сезонность, опять же, смотрите, то есть получается, у нас реагируют любые сосуды на изменение погодных условий. Поэтому это дополнительная нагрузка на ткани, которые, к сожалению, ну, то есть, получают меньшее питание через систему мельчайших сосудов, капилляров, прекапилляров. Отсутствие подвода не только питательных веществ, но самое главное, кислорода, ведет к гибели клеток. В том числе, я говорю, что повторяю, клеток слизистой. Вот, пожалуйста, появляется эрозия. Эрозия – это та же самая маленькая язва. Угу. То есть здесь зависит только от размеров. Там размеры до 3 мм, эрозия там больше, язвенная болезнь. Не более того. Да, замечательно, есть препараты, там, блокаторы, аж-помпы, их огромное количество. Амес, омепаразол, нальпаза, париет, ну и так далее. Ну, работают, хорошо они работают, вопросов нету. Ну, лучше бы не болеть. Ну, это понятно. Поэтому, что касается желудочно-кишечного тракта, ну, обратить внимание элементарно, ну, в осенне-весенний период, ясно, что как бы такой переломный момент к режиму питания. Да? На диетку так. Режим питания в первую очередь. Угу. Диета, да, согласен. То есть там, ой, а вот я не буду там есть шашлыки там, или еще что-нибудь. Ну, в первую очередь. То есть обратите внимание, чтобы это было утро, обед, вечер, угу, до 6 часов. И питание на ночь, чтобы было на промежуток между приемом пищи не больше 12 часов. Uh-huh. То есть, если завтрак у человека в 7 утра, то все-таки на ночь он должен где-нибудь в 8, в полдевятого что-нибудь покушать. Ну, пускай, я там еще раз говорю, это будет кусочек там сыра или кусочек мяса, но что-нибудь такое белковое, uh-huh, должно быть, чтобы отработало нормально. Желчный пузырь, поджелудочная железа, то есть, чтобы все это было. Это вот слушайте те, кто утверждает, что после 6 часов кушать нельзя. Вот, ну, слушайте, что вам доктор очень говорит. Очень хорошее выражение. Мне нравится. Uh-huh. Это я услышал у диетолога, достаточно известного, который говорит, что тот, кто не кушает после 6, как правило, кушает после 9. ночной холодильник такой. Поэтому зачем организм вгонять в определенную стрессорную ситуацию? Ну, я согласен, если человек завтракает в 4 утра, ну, пускай он там ужинает в 6. Но для чего? Я думаю, не все кушают в 4 утра. Поэтому больше 12 часов перерыв в питании все-таки не думаю, что полезен. Ну, если говорить там о каких-то, ну, еще раз повторяю, там, разгрузочных днях, для этого есть специальные схемы, там, когда человек там, в течение суток, допустим, не ест. Я не возражаю, но регулярно заниматься тем, чтобы организм страдал, для чего, кому это нужно? То есть можно сказать, что вот то, что касается, допустим, язвенной болезни какой-то, вот, которая может обостряться в весенний период, то здесь самая лучшая профилактика – это вот режим питания, правильно, да? Режим питания, ну, конечно, по диете, что уж тут, вот созрела морковка, созрела помидоры, и вот их надо срочно съесть. Ну, можно же делать какие-то вещи до бесконечности. То есть помидоры полезны? Это, конечно, полезны. Ну, это здорово, да. Там томаты для мужчин – это профилактика аденома простаты. То есть, ну, да, ну, это здорово. А там пектин хорошо действует, томаты, на сосудистую стенку. Да хорошо, замечательно. Томаты хорошо действуют на печеночную клетку? Нет. Нет. Поэтому при всяких гепатитах как раз нам вот томаты, в частности, они не нужны. То есть ограничены они. Ну, много состояний бывает, на самом деле, у человека, когда томаты ограничивают. Ну, выросла же, Юрий Евгеньевич, ну как же не поесть-то? Поэтому, ну ладно, томаты, Юрий Евгеньевич, томаты... А морковка? Вот я и хотел спросить, морковка-то наша, что с морковкой может быть? Ну это же грубая пища, грубая клетчатка. А если потереть? Да, потереть, Юрий Евгеньевич, а с сахаром? А сахарный диабет? А сахар? А без сахара смысл какой ее тереть? Нет, поэтому замечательно. Овощи – это замечательно. Капуста – это замечательно. Огурцы – это замечательно. И морковка, и помидоры, и баклажаны, и кабачки. Все это здорово. Бронетки, яблоки. Да, замечательно. Но все, во всем надо знать меру. Вот. Поэтому не надо убирать в это время те же самые каши, какие-то, ну, вот, овсянка для желудка, для кишечника, ну, лучше пока что никто не придумал. Кроме гречневая, рисовая каша, ну, почему нет? Пускай это будет. А то человек начинает питаться овощами, потом говорит, ну, а что ж такое-то у меня, вот что ж такое со мной случилось? Я же должен был быть очень здоровым. Да, вот тут как-то я сорвался. Докторский час. Продолжаем наш разговор о сезонных заболеваниях с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Юрий Евгеньевич, ну вот перейдем к следующей, достаточно такой вот тоже важной части человеческого организма, которая очень сильно зависит от сезонных колебаний. И я могу вам сказать, я иногда себе в шутку говорю, что я дед-барометр, потому что у меня за 2 дня до перемены погоды что-нибудь начинается с головой, то в затылке, то здесь защипит, то там заломит. Вот. И это вот такая очень распространенная вещь, как с давлением связанная, я правильно понимаю? Да, ну, конечно. Артериальное давление, то есть известно, что тоже на потепление, на похолодание, на изменение погодных условий, изменение часто бывает артериальное давление, и, конечно, здесь нас чаще мы встречаемся с повышением артериального давления. Здесь, опять же, тоже много моментов. Артериальное давление поддерживает, ну, часто в его высоком состоянии, это те же самые почки, да? Вот, юстогломерулярный аппарат почек, там, где располагается ренино-ангиотензинная система, перевод ангиотензиногена в ангиотензин, прессорный гормон. Почки, как правило, это самый кровоснабжаемый орган. Ну, не как правило, это закон, это самый красноображаемый орган. Вот. И здесь тоже сезонность. У нас как-то это не включено, но тем не менее по мочевыделительной системе, да, допустим, при хронических пиелонефритах положена весна, осень, профилактика, уровень антисептики, те же самые полин, налицин, невигромон, 5-НОК. То есть что-то из этих препаратов профилактически человек принимает. Коротким курсом, там буквально 10-дневным, но тем не менее вот это есть. Это вот то, что касается почек. То, что может провоцировать то же самое повышение артериального давления. Повышение артериального давления не обязательно, и уж не только из-за почек. Сосудистый компонент, те же самые спазмы, там все на свете, ой, вот, да, действительно головная боль, вот, Юрий Евгеньевич, да, давление. Может быть на изменение погоды? Ну, безусловно, конечно, может быть. Поэтому и неврологи об этом прекрасно знают, на изменение погоды, к сожалению, это волна инсультов, только, естественно, геморрагических, а в первую очередь ишемических инсультов, то есть когда вот люди, идет нарушение кровообращения. Это может быть, вот, к сожалению, тоже провокацией, это осенний и осенний период. Поэтому, ну, элементарно, ну, посмотрите за давление. В плане препаратов, ну, такое количество гипотензивных препаратов, что-то изменить временно, усилить какие-то компоненты, все это вполне решает доктор. Вполне. От кратковременного подъема давления, ну, это еще раз, это не мои слова, никто не застрахован. И, как правило, не несет это каких-то фатальных исходов. Нету этого. Человек достаточно хорошо адаптирован к кратковременному повышению давления. Но опять же повторяю, к кратковременному. Если, Юрий Ильич, то у меня повысилось давление, вроде как я себя нормально при этом чувствую, ну и что? Ну это ну и что может быть там день, два, три? Ну компенсаторные возможности, они не бесконечны. А через 12 дней это может быть, к сожалению, сосудистая катастрофа в виде каких-то не только кризов, но и, еще раз повторяю, тех же самых инсультов, тех же самых инфарктов. Может быть, может быть. Вот. Но этого лучше не допускать. Поэтому есть изменение погоды. Ой, у меня стало повышаться давление. Ну, всегда можно вовремя принять решение об усилении гипотензивной эпидотерапии и нормализовать это давление. Уж у рычагов в этом случае у доктора достаточно. Препаратов, которые влияют и на верхнее систолическое, и на нижнее диастолическое давление, и на оба смешанных, и центрального действия, и, что называется, периферического действия, периферического дезинтатора. Это их достаточно много. И как бы любой грамотный доктор это вполне может решить. То есть в этом как раз вот сложности я, честно говоря, не вижу. По нормализации артериального давления в период изменения погодных условий. А вот еще, Юрий Евгеньевич, бывают прямо дни такие, когда вот все ходят такие вялые, сонные, как мухи прямо вот у всех, вот такое состояние, как они говорят, полуобморочное. Это же тоже с давлением связано? Нет, особенно когда по телевизору скажут, что сегодня страшная магнитная буря. Да, вот в том числе. Тогда вот, конечно. Не, ну я действительно с этим сталкивался. Сам ходишь сонный, и люди прям такие, вот им вот прямо хоть час завались и спи. Но это же связано как-то с атмосферным давлением. Ну, это и с атмосферным давлением связано. Ну, хорошо. А если вы... Это особенно в советское время практиковалось, да? Поездки на курорты высокогорные. Альплагеря, так называемые. Но там же всегда вот изменение, уж изменение давления атмосферного стопроцентное. Так вот, в этих высокогорных курортных альпагерях всегда существовали так называемые промежуточные базы, базы адаптации. То есть человек приезжает, там 3, 5, 7 дней живет, поднимается. Уж я не говорю про альпинистов, которые штурмуют вершины. Да, альпинисты до сих пор так же. То есть они приходят, у них промежуточная база, адаптируется на разных отметках и потом только совершают восхождение. Ну, это вещи как бы достаточно широко известны, ничего там особенного нету. Ну, когда человек с этим не сталкивается каждый день. А если человек с этим не сталкивается, ой, а как-то изменилось давление, как-то мне можно на это повлиять? Да можно, конечно. Здесь, ну, уж так будем говорить. Ну, давайте немножко вот так вот чуть-чуть отойдем в сторону, вот буквально чуть-чуть. В свое время Советский Союз передавал технику авиационную, то есть это истребители, штурмовики странам Азии. И там люди, летчики, которые прекрасно учились, которые были готовы этой техникой владеть, но не могли владеть ею физически. Просто они не выносили вот этих вот перегрузок. Mm. То, что мы говорим про давление, да? Там же ведь перегрузка не только снижение давления, но и повышение давления. И у них никак не получалось. Ну уж так будем говорить. Это ребята из Вьетнама, из Кореи. Ребята, в основе питания которых был рис. А раньше это, ну как бы, тема была достаточно закрытая, но теперь уже по прошествии времени гриф секретности с этих работ снят. И каким образом смогли посадить тех же самых вьетнамцев и корейцев на наши истребители? Совершенно без дополнительных медикаментозных каких-то вливаний. Просто их посадили на рацион советского летчика. И вот как-то они смогли переносить нагрузки. И поэтому, они сразу поправились. Поэтому, ну, есть же понятие эндорфинов, мы только что говорили, да, которое нормализует многие вещи, в том числе и сосудистый тонус. Поэтому, если чувствуете, что как-то, ну, какой-то я вялый. Покушайте. Ну, что вам не скушать там... Ну, или с девушкой 3, погулять. 3-4, так сказать, кусочка черного шоколада. А, ну да, логично. Вот вам, пожалуйста. В общем, надо взбодриться. Да, ну, конечно. В этом случае все в ваших руках, друзья мои. Да. Вот буквально через там, 10-15 секунд мы прервемся, а потом вернемся в эту студию и снова продолжим наш разговор с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским о сезонных заболеваниях, ну и как по возможности их избегать. Ну, а сейчас у нас небольшая будет пауза. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Чемпионские традиции. Красный Яр готов к новым победам. 15 сентября на стадионе «Красный Яр» финальный матч чемпионата России «Красный Яр Енисей СТМ». Начало в 19.00. Внимание! Общественный проект «Радио ВК» набирает учеников-специалиста по продажам в социальных медиа. Запись на собеседование и дополнительная информация по телефону 8-923-276-33-35. 8-923-276-33-35. Докторский час. Ну вот мы и снова в студии с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Второй раз не буду здороваться. Хорошо. Плохая примета. Продолжаем. Продолжаем наши беседы. Простите мой легкий тон. Мы говорим о сезонных заболеваниях. Поговорили уже о системе органов дыхания, желудочно-кишечном тракте, об артериальном давлении. Ну и вот сейчас такая, наверное, вот тема дальше. Это заболевание соединительных тканей. Ну, а попросту, когда вот бабушки там жалуются на ревматизм, там что-то косточки ломят, что-то старые шрамы заболели и так далее. Ну, ревматизм все-таки это такое хорошее выражение. Он лижет суставы, но кусает сердце. Давайте не будем немножко это трогать. Там, да, там тоже есть бицилинопрофилактика. Тоже весенний-осенний, кстати, период ревматизма. Ну, это отдельная песня. Да, это тоже относится к иммунопосредственным заболеваниям. Ревматизм, ну, это относится все-таки больше все-таки к сердечно-сосудистым заболеваниям. Больше. А что касается соединительной ткани, это больше, пожалуй, такой ревматоидный артрит. Это системная красная волчанка, склеродермия, артрозы, артриты, деформирующие остеоартрозы, остеоартриты. Вот это больше вот как-то вот это. Ну, хотя есть такое выражение, что по иммунопосредственным заболеваниям соединительной ткани, что и вообще по заболеваниям соединительной ткани, что это как бы одно заболевание с разными масками. То есть маска в виде ревматоидного артрита, маска в виде системной красной волчанки, маска в виде склеродермии. Есть такое, я тут не готов и не собираюсь по этому поводу что-то говорить свое. Вот. А что касается соединительной ткани, ну да, конечно. То есть это люди, как правило, которые находятся на какой-то базовой терапии в виде там негормональной, противовоспалительной, там, не дай бог, в виде какой-то терапии цитостатиками. Ну, я не в том плане, что там не нужно принимать. Когда нужно, то это принимать, естественно, необходимо. То есть в зависимости от тяжести исходного заболевания, установленной программы лечения. То есть все это нужно. Важно не срывать план лечения таким пациентам. И уж, конечно, как раз в сезонность, ну вот в период смены погодных условий, быть особенно к себе жесткими в плане дисциплины, в плане приема и определенной дозы, и времени, и четкости вот этих выполнения рекомендаций доктора. Вот это важно, на самом деле важно. И обязательно нагрузка на суставы. То есть, чтобы не было ударной нагрузки. Uh-huh. Мы про это уже говорили. То есть, внутренняя поверхность сустава – это та ткань, которая все-таки не должна соприкасаться с элементами иммунной системы. Все-таки. Потому что одно дело, когда человек там ходит, когда он плавает, когда он, ну, даже ездит на велосипеде. И совершенно другая вещь, когда человек бегает. То есть это бег все равно это удар. Uh-huh. И если особенно человек с избыточной массой тела, это, ну, достаточно жестко. Если это человек не тренированный, то есть связочный аппарат у него изначально не готов к таким нагрузкам, то, естественно, это тоже будет удар. Женщины, которые вот как раз, да, обувь, каблуки, там даже ходьба на высокой обуви, это тоже всегда тоже удар. Я поражаюсь, как они, это же ужас, ну, как они себя это еще, не берегут. Это еще в фильме «В джазе только девушки». Что ж они так, как-то они так ходят. Так вот прям вообще, ну вот. Ну, поэтому, к сожалению, у женщины чаще встречается суставная патология в виде ревматоидных артритов, кратно чаще, чем у мужчин. То есть это в том числе и, так скажем, особенности обуви, да, угу, которая не дает возможности перекатываться там голеностопу с пятки на носок, то есть гасить вот эти вот все удары о землю. Угу. Поэтому, еще раз говорю, любая там танкетка, любой каблук выше 5 сантиметров, это нагрузка на коленные суставы, на голеностоп. Это общем, это дело это молодых, да. Скажем так. Им замуж надо выходить, они в каблуках ходят. Не, ну давайте там еще покрепче не касаться вот этих вот моментов социальных, потому что замуж выходить надо, семью создавать надо, детей надо, и это только хорошо, это только за. Но я не думаю, что это связано только с высоким каблуком. Евгеньевич, это понимать, конечно, неуместно для нашей программы. А вот когда говорят все-таки, вот там старые шрамы болят, вот осень настала, там какие-то старые переломы, то есть напоминают о себе. А что такое старые шрамы? Что такое переломы? Ну, когда-то человек там уже лет 10 назад. Стоп. Угу. Это соединительная ткань? А почему? Так, а соединительная ткань это заплатка. Угу. Ну, это не своя ткань. И, соответственно, в этой ткани не может быть нормального кровоснабжения. Угу. И поэтому она является, в принципе, органом-мишенью. Поэтому, естественно, что желательно, чтобы, если микроциркуляция исходно весьма хороша, то и старые шрамы, старые переломы, они ныть не будут, им как бы будет хватать. А если она начинает страдать с течением времени, то тогда уже появляются какие-то болезненные ощущения, все на свете. Не будет это? Ну, конечно, это будет. То есть, Юрий Евгеньевич, а если я перетяну себе пальчик жгутом, он у меня болеть не будет? Ну, будет, конечно. Особенно в этом отношении мне просто вот, мы говорим, вы затронули тему вот этих вот старых шрамов, да? А внутривенные инъекции или забор крови из вены. То есть там, где везде написано, да, вот, ну, так скажем, во всех методичках, что после венипункции она заканчивается наложением тугой давящей повязки. Тогда сосуд, ну, там, кубитальная, ну, локтевая вена, она заживает первичным натяжением без образования рубца, шрама, да? А если по принципу зажмите ручку, и идите. Это что? Это заживление вторичным натяжением с образованием рубца на внутренней поверхности сосуда. Это дополнительный, ну, в общем, это турбулентное завихрение, да? Угу. Дополнительный риск пристеночного тромбообразования и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому уж так будем говорить в бытность, ну, вот, ну, самая простая, да? Приходите сдавать кровь там, в любое лечебное учреждение там, или еще что-то. То есть любая венипункция должна заканчиваться наложением тугой давящей повязки либо фиксирующего какого-то пластыря, который не требует сгибать руку, соответственно, сгибать сосуд и возникновение условий для заживления вторичным натяжением с образованием рубца. Этого быть не должно. Сразу говорю, то есть это принципиально, это на самом деле важно. Сосудистая система – это то, с чем вы будете жить долго, и я очень надеюсь, счастливо, и шрамов в ней быть не должно, в том числе вот таких рукотворных. Ясно? Ясно, Юрий Евгеньевич. Хорошо вы так сказали. Мы все время так или иначе затрагиваем вот вопросы иммунитета, Евгеньевич, и вот как бы состояние крови. Вот давайте вот теперь вот об этом поговорим. Давайте с удовольствием поговорим об этом. Я уже говорил о том, что не бывает хорошего иммунитета при плохом гемостазе. Ну, я во всяком случае не видел. А иммунитет, ну, что это такое? Там говорит, что такое иммунитет? Иммунитет, возьмите любой лабораторные данные, это исследование иммунитета, там увидите несколько, так скажем, звеньев. Да? Это первое клеточное звено иммунитета, это будет CD3, CD4, CD8, 16, их соотношение. То есть это клетки. Лейкоцитарное звено иммунитета, да? Потом будет идти фагоцитарное звено иммунитета. Нормальные киллеры. Ну, по сути, тоже ведь клетки. То есть фагоциты, что это такое? Ну, это от слова фагос пожирающий, цитос клетка. То есть выделено в отдельное звено, ну, по сути, это тоже клетки. И гуморальный зной иммунитета, куда относят иммуноглобулины разных классов, там А, М, G, Е и так далее. И туда же относят циркулирующие иммунные комплексы. То есть вот это то, что подразумевается под иммунитетом. Но это же клеточки. Если нарушена микроциркуляция, нарушен подвод питательных веществ и, самое главное, тканевое дыхание, то есть подвод кислорода, угу, то клетки будут угнетены. Иммунитет при этом разве может быть нормальным? Нет. Поэтому пишут: вторичная иммунонедостаточность по клеточному звену, или там по клеточному и фагоцитарному звену, или фагоцитарному звену. Но тем не менее, то есть идет в определенном образом прослабление по иммунитету. Соответственно, возрастает риск каких-то, к сожалению, нарушений иммунных. А мы только что говорили, что иммунные нарушения, да, иммуноопосредованные заболевания, это в частности бронхиальная астма, это ревматоидные различные заболевания. Ну, много. Связанные с сезонностью. Сезонность, какие-то сосудистые компоненты на изменение погоды есть? Есть. Но изначально, если у человека все хорошо по сосудам, по микроциркуляции, то это сезонные изменения, в принципе, не должны приносить ему ухудшение самочувствия. То есть должен он переносить хорошо. По принципу: Юрий Евгеньевич, а вот почему раньше я легко переносил бессонные ночи, ночные дежурства, а сейчас плохо? Ну, да вот по той же самой причине. Угу. То есть сезонность – это хорошо? Да нет. Ночные дежурства – хорошо? Ну, наверное, нет. То есть человек все-таки ночью должен спать, да? Но разве мы можем избежать видов деятельности человека, когда ночные дежурства не нужны? Ну, та же самая скорая помощь, те же ребята пожарные, та же самая милиция. То есть все ургентные службы, то есть службы, которые быстрого реагирования, ну, они должны бдить. Ну, те же самые военные, там, пограничники, там, ну, масса служб, которые должны быть. Также и бессезонность. Юрий Ильич, вот как бы так было бы здорово, чтобы лето, лето, лето, потом раз зима, покатались на лыжах и снова лето. Ну, что нам определенные сказки-то выдумывать? Ну, есть весна, осень, ну, хороши они, да, хороши. Ночные дежурства, ну, в принципе, ну, восстановление любого специалиста, ну, и по себе скажу, что ночные дежурства дают они опыт и в плане той же самой врачебной специальности. Да, безусловно, дают, ну, как без них? Поэтому другое дело, что человек должен переносить эти вещи нормально, без ущерба для здоровья. Вот это да. То есть должен быть готов к ним. Соответственно, конечно, то есть обследоваться вовремя, обратиться к доктору вовремя, посмотреть на свой режим дня, режим питания, питьевой режим. То есть это должно быть, это нормально. Сезонность, разве это всегда плохо? Ну, а вот сезон арбузов. Да замечательная возможность там промыть те же самые почки. Да. Ну, почему нет? То есть обращать внимание на какие-то положительные моменты. Они есть в каждом. И в жизни, и в погоде, и везде. Но только, наверное, нужно понимать, что если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, то нужно быть просто повнимательнее в это время. Конечно. Вот и все. Конечно. Чуть-чуть повнимательнее. Конечно, конечно. Просто это время обратить внимание на свое здоровье. И это тоже неплохо. Кстати, хорошее дело. Да, да. Ну, вот, боюсь, время нашей программы подошло к концу, и мы, в общем, так достаточно широко и даже где-то подробно осветили проблему, связанную с сезонными заболеваниями. Большое спасибо вам, Юрий Евгеньевич. Я напомню нашим слушателям, что ввел программу кандидат медицинских наук, врач, клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Марчевский. Помогал ему я, Олег Тихомиров. Юрий Евгеньевич, спасибо. Всего доброго, будьте здоровы. Не болейте, друзья мои. Докторский час.